«Вас много дворовых?» — прервал поспешно Иван Васильевич. «Грешный, брат человек, много этих окаянных расплодилось. Для прислуги, знаешь, надо. Ну да и Авдотье Петровне нельзя уже чем и потешиться. Полотно дом, знаешь, ткут, ковры прекрасные, право можно похвастать. На медне послал я еще коврик домашней работы исправнику в подарок. Знатный коврик, знаешь, с ландшафтом. Охотник с ружьем в птицу стреляет, поверишь ли? Исправник говорит, что это первый в уезде. Ну, Авдотья Петровна и рада. Ей, знаешь, и приятно, дело бабье». «А фабрик у вас нет?» — спросил Иван Васильевич. «И слава Богу! Сохрани тебя, Создатель, от фабрик с хозяйственным устройством. У нас теперь между помещиками вошла в моду страсть строить фабрики на домашний манер. Расчет, кажется, прекрасный. Свой мужик должен нарубить и приготовить лес, потом должен строить, потом должен работать на фабрике, подвозить дрова, чинить и делать машины, и потом на своих лошадях развозить по городам товар. Все свой мужик. Ничего, кажется, не стоит, потому что изволишь видеть своими. А на поверку что выходит? Вся эта лишняя работа настолько же отнимает земледельческой работы, которая, кажется, все-таки самое важное. Хорошие мужики делаются пьяными мастеровыми, дети их становятся голодными дворовыми, ободранными, пьяными, неблагодарными бестиями, которых кормишь черт знает за что, и которые всем недовольны, и первые буяны в селе. Лошади крестьянские перепадают, силы крестьян истощатся, заведется распутство. А к тому обманывать и обкрадывать тебя так будут, что любо, как ты не остерегайся. И в имении пойдет все вверх дном. Такая катавасия, такой конфуз, что своих не найдешь. Вот тебе и фабрика. Нет. По-моему, если место у тебя по коммуникациям и выгодное для фабрики, есть у тебя изобилие леса, вода без употребления, а главное дело — чистый свободный капитал, независимый от имения, не доставшийся посредством залога, так тогда с Богом заводи фабрику, но заводи ее на коммерческой ноге, как бы в самой Москве на Кузнецком мосту. Ты уж фабрикант, а не помещик. Не смешивай этих двух дел, не требуй от мужика ни прута лишнего, ни лишнего шага, да помни крепко, братец, что там, где заведется фабрика, на домашний манер мужики нищие, а, следовательно, и помещик сам недалеко от того же. «Я думаю, — спросил Иван Васильевич, — что конторская отчетность должна быть очень затруднительна». «Ничуть не бывало. У меня этим делом заведует жена Авдотья Петровна. Сперва делается разводка на треку вперед. Потом в полевом журнале записывается, что в треку исполнено. Для ужина и замолота особая тетрадь. Да две приходно-расходные книги. Одна для хлеба, другая для денег. Вот тебе и вся наша мудрость».